Глава четвертая. По горам и под горой. К туманным горам вело несчетное множество дорог. Одни тянулись по глубоким расселинам сквозь толщу горы, другие шли по открытым перевалам. Но были и ложные тропы, которые петляли, запутывали и в конце концов заводили в тупик. Здесь нередко таилась всякая нечисть, и заблудившегося подстерегала смертельная опасность. Однако, благодаря мудрым советам Элронда да и Гэндальфа, который помнил дорогу, удавалось пока не сбиться с пути. Много дней прошло с тех пор, как наши путешественники покинули уединенные убежища в долине, и немало миль уже преодолели они, но все шли и шли, поднимаясь все выше и выше. Трудная тропа, опасная тропа, извилистая, бесконечная пустынная дорога. Теперь, если оглянуться, можно окинуть единым взором всю лежавшую внизу округу. Земли, оставшиеся позади, далеко-далеко, на западе, размытая голубоватым туманом, простиралась родная страна Бильбо, безопасная и цветущая. И где-то там, тоскливо думал Бильбо, его милая хоббичья норка. Резко похолодало. В скалах пронзительно свистел ветер. С крутых склонов вдруг срывались и неслись вниз громадные валуны, освободившиеся из-под таявшего снега и льда. Одни, к счастью, пролетали мимо, другие, к ужасу путников, проносились прямо над головой. Ночи были холодными и сырыми. Никто не решался громко разговаривать и тем более петь, ибо каждое слово, усиленное эхом, жутким грохотом раскатывалось в горах. Тишину осмеливались нарушать лишь бесконечный шум воды, дробный стук камней и стенание ветра. «Где-то внизу, в самом разгаре лета, — размышлял Бильбо, — сенокос, пикники, мы еще из гор не спустимся, а там уже начнется жатва, походы за ежевикой». Остальных путников тоже одолевали мрачные мысли. А ведь совсем недавно, прощаясь с Элрондом, все они представляли себе, как легко преодолеют горы и быстро поскачут по бескрайним просторам равнины. Они прикидывали, что уже осенью доберутся до потайной двери в одинокой горе. «Как раз ко дню Дьюрина и поспеем», — беспечно толковали они между собой. Гэндальф на все это лишь качал головой да помалкивал. Гномы уже много лет не ходили этой дорогой. Зато Гэндальф нередко хаживал здесь и знал, что в диком краю опасности подстерегают на каждом шагу. А с той самой поры, как драконы и гоблины завладели этим краем и поселились в пещерах и подземельях Мории, зло уже не таится и открыто разгуливает повсюду. И если ты решился путешествовать по дикому краю, то должен помнить, что даже мудрость таких волшебников, как Гэндальф, или добрые советы таких друзей, как Элронд, не всегда избавят от беды. В любую минуту могло случиться непредвиденное. Гэндальфу оставалось только надеяться, что удастся все же без опасных приключений перевалить через эти высокие горы с их поднебесными снежными пиками и спокойно миновать земли, где уже столько веков вместо справедливой королевской власти царят бесправие и злодейство. Но гномы и хоббит ни о чем таком и не задумывались. все шло хорошо, пока однажды их не настигла гроза. Что там гроза? Настоящая буря. Вы знаете, что такое буря, сметающая все на своем пути? Или шторм на море, когда встречаются две разъяренные стихии? Но еще ужаснее — ночная гроза в горах. Сверкание и грохот, злобный вой и свист встречных ветров, скрутившихся в смертельной схватке. Горы содрогаются от грома, молнии с треском вонзаются в скалы, разрывается воздух, гулкие раскаты грозным эхом откликаются и дробятся в пещерах, перекатываются по ущельям. Тьма наполняется оглушающим грохотом и ослепляет внезапными вспышками. Такого Бильбо никогда не видел, даже вообразить не мог ничего подобного. Гроза застала путников на узкой каменной площадке, круто обрывавшейся в затянутую туманом пропасть. Бильбо вжался в нависающую уступом скалу, укрылся с головой одеялом и затих, дрожа всем телом. Иногда он осмеливался высунуть нос наружу. Вспышки молнии вырывали из тьмы то лоскут долины, то морщинистый склон горы. И тогда хоббиту мерещилось, будто сказочные каменные великаны играючи перекидываются обломками скал, швыряют их во мрак, разбивая вдребезги и сокрушая деревья. А потом хлынул ливень, и косой ураганный ветер хлестал струями дождя вперемешку с градом. От бешеных порывов не укрывал уже и навес. Вскоре все они промокли насквозь. Кони стояли с понуренными головами, прижатыми к ногам измочаленными хвостами, и потихоньку испуганно ржали. А великаны в горах все гоготали и грохотали. Это не дело. Если даже не сдует нас ветром, не смоет дождем или не шарахнет молнией, то растопчет или пинком скинет в пропасть горный великан. Что ж, коли знаешь местечко получше, отведи нас туда. Проворчал Гэндальф, которого тоже не очень радовало соседство грозных великанов. В конце концов решили послать Фили и Кили приискать укрытие понадежнее. Они были моложе остальных гномов лет на 50, и глаз у них острый, потому и были постоянно на посылках. Бильбо не всегда годился для такого дела. Как говаривал Торин, глядеть не значит углядеть. И верно, не всегда видно то, что ищешь, а то, что видно, не всегда оказывается тем, что ищешь. Так вышло и на сей раз. Фили и Кили вскоре приползли обратно, укрываясь от ветра за скалами. «Мы нашли сухую пещеру. Совсем рядом. Там даже пони поместится». «А вы хорошо ее смотрели?» — строго спросил волшебник, который знал, что горные пещеры редко пустуют. «Да! Да!» — поспешно вскричали оба гнома, хотя вряд ли за такое короткое время можно было обшарить все уголки огромной пещеры. «Она, конечно, просторная, но не такая уж и большая». «О, пещера — опасная штука. Никогда не знаешь, как далеко она простирается, куда упирается, где кончается и кто поджидает тебя внутри». Но пока уверения Фили и Кили всех убедили и успокоили. Продрогшие путники быстро собрались и приготовились к недалекому переходу. Ветер завывал, гром грохотал, не переставая. Им стоило немалых трудов добраться до места, да еще и с пони на поводу. Впрочем, идти пришлось и впрямь недалеко. Совсем скоро они уперлись в скалу, почти перегородившую тропинку. Осторожно обогнув препятствие, путники обнаружили в склоне горы низкий лаз. За ним неожиданно открывался действительно просторный зал, где свободно разместились расседланные и освобожденные от поклажи пони. Теперь, сидя в надежном укрытии, приятно было слушать доносившиеся снаружи вой ветра, шум дождя и вовсе не страшный гогот беснующихся великанов. Но волшебник был начеку. Он взял свой посох, тот самый, что когда-то, казалось, давным-давно забыл в столовую Бильбо, и, засветив его, вместе с хоббитом обследовал пещеру вдоль и поперек. Она была велика, но не слишком. Темна, но вовсе не таинственна. Сухая, с уютными закоулочками и укромными уголками. В дальнем конце нашлось углубление для пони, и они стояли рядком, с удовольствием похрупывая травкой из подвешенных к морде мешков. Оин и Глоин хотели было развести костер, чтобы просушить вещи, но Гэндальф не позволил. Тогда все разложили мокрую одежду прямо на полу, повытаскивали из мешков сухую, устроили из нее удобные подстилки и, набив трубки, принялись пускать в потолок дымные колечки. Гэндальф забавлял друзей, окрашивал колечки в разные цвета и заставлял весело плясать и кувыркаться в воздухе. За беспечной болтовней они совсем позабыли о грозе и увлеченно толковали о том, что каждый из них сделает со своей долей сокровища, которые непременно добудут. А в том, что это случится, и совсем скоро, никто не сомневался. Но скоро случилось совсем другое. Усталые, они один за другим заснули. А эта ночь доказала, что они не напрасно взяли с собой Бильбо. Он долго ворочался, а когда наконец уснул, увидел отвратительный сон. Ему виделось, будто трещина в дальней стене пещеры вдруг сама собой стала расширяться и расширяться. Беззвучный крик вырвался из горла хоббита. Он не мог пошевелиться и только молча смотрел. А безумный сон продолжался. Теперь уже разверзся пол пещеры, и бедняга почувствовал, что летит неизвестно куда. Тут он вздрогнул, проснулся и с ужасом обнаружил, что это был вовсе не сон. Стена действительно раздвинулась и превратилась в широкий проход. Бильбо видел, как во тьме отверстия мелькнул и исчез хвост последнего пони. И он завопил так пронзительно, как могут кричать, несмотря на свой малый рост, только хоббиты. В это же мгновение из разверзшейся стены стали выскакивать гоблины, огромные гоблины. Безобразные гоблины, целая толпа громадных уродливых гоблинов. Никто не успел ни ахнуть, ни охнуть. На каждого гнома навалились по 6 чудищ, а на Бильбо двое. Они сгробастали их и быстро потащили в зияющее отверстие. Но Гэндальфа им схватить не удалось. Услышав вопль Бильбо, волшебник мгновенно пробудился. Как только гоблины приблизились, в глаза им сверкнула молния, раздался взрыв, запахло гарью, и несколько врагов замертво грохнулись на землю. Щель с коротким стуком сомкнулась. Бильбо и гномы оказались по ту сторону стены. А Гэндальф, куда он девался? Этого не знал никто, ни гоблины, ни их пленники. Впрочем, гоблины и не собирались искать его. Они уносили Бильбо и гнома все дальше и дальше, глубже и глубже в непроглядную темень. Но гоблины, живущие в самой сердцевине горы, видят и во тьме. Туннели и переходы ветвились и переплетались, однако гоблины знали дорогу так же хорошо, как вы дорожку к своему дому. А подземная дорога вела все глубже и глубже. Становилось невыносимо душно. А гоблинам хоть бы что. Эти грубияны безжалостно щипали пленников, издевательски хихикали и хрипло гоготали. Бильбо страдал даже больше, чем в лапах троллей. Снова и снова он вспоминал свою чудесную светлую норку и, боюсь, не в последний раз. Наконец впереди замерцал багровый свет. Гоблины тут же затянули песню. Из их глоток вырывалось жуткое карканье. Широкими твердыми ступнями они отбивали ритм и потряхивали пленников в такт своей жуткой песни. Топ-оп, шляп, черный гроб, хрип, храп, бей, грабь, тащи свои кости к гоблинам в гости, живее, малыш, крик-крак, стук, бряк, тьма и мрак, кулак и тесак, бей и круши в подземной глуши, страшись, малыш, свист плетей, хруст костей, этот звук тешит слух. Ух, гоблинам нужен обед и ужин, поедят, попьют и сидят, поют в пещере, малыш. От этой песни и впрямь становилось страшно. Каменные стены, казалось, повторяют эти крик, крак и стук, бряк. Эхом отдавался безобразный гогот. Множилось устрашающее хрип, храп, бей, грабь. И слишком ясен был смысл этой грозной песни. А гоблины выхватили хлысты, стягая пленников под крики «Свист плетей! Хруст костей!» Погнали их вперед! Гномы стенали, стонали, вскрикивали и всхлипывали, и вдруг все они кубарем скатились в огромную пещеру. Пылавши посредине костер и факелы на стенах освещали жадную толпу гоблинов. Увидев гномов и маленького хоббита, они дико загоготали, затопали, захлопали, а гоблины-погонялы, знай, щелкали бичами, хлестали и подгоняли стадо пленников. Бильбо, как самому последнему, доставалось больше всех. Здесь уже были и пони, согнанные в угол, рядом кучей валялись разодранные, распоротые, растерзанные тюки и мешки. Гоблины их уже обшарили, обнюхали, обобрали и даже успели передраться за добычу.